По-прежнему и в эти годы правительство старалось об удержании жителей на своих местах, гонялось за беглыми, водворяло на прежних местах жительства. В случае вторичного побега виновных стали теперь ссылать в сибирские города. Крестьяне, жившие на владельческих землях, все более теряли свои свободные права. Управление вотчинами и помещичьими крестьянами не было определено ясным законом, а подчинялось только обычаям. У некоторых владельцев были в крестьянских обществах выборные старосты, у других – одни приказчики. Крестьяне обрабатывали владельческое поле, называемое «десятинную пашню», ранее своего поля, и, кроме того, были обложены разными мелкими поборами. Из раздельных актов того времени видно, что крестьяне делились между наследниками, как всякое другое имущество, и не имели права продавать в чужую вотчину своих дворов, лавок и угодий. Владельцы вместо себя стали посылать на провёж своих крестьян, и ничем не повинных крестьян били, вымучивая с них долги их господ. Беспрестанные побеги показывают, что крестьяне владельческие были недовольны своим положением, особенно у небогатых владельцев. Они во множестве уходили под покровительство монастырей или сильных господ. Дворяне и дети боярские жаловались, что их крестьяне и холопы, убегая от них в монастырские имения, приходят назад и подговаривают других крестьян и холопий к побегу, а иногда и сжигают владельческие усадьбы. Разбои усиливались. Для доставления казенных денег или товаров с места на место оказывалось необходимым посылать для сопровождения ратных людей. Несколько раз правительство делало особые распоряжения против разбойничьих шаек. В окрестностях Шуи, Суздаля, Костромы свирепствовал атаман Толстой с товарищами. Губным старостам приказано было набирать людей с ратным боем и идти против разбойников. Толстой был пойман, но товарищи его еще долго бушевали. И в 1637 году преступников по разбойным делам, содержавшихся в тюрьмах, было так много, что потребовалось особого денежного сбора на их содержание. С этого времени разбойников стали ссылать в Сибирь. В этом же году распространилось делание фальшивой монеты. До того времени так называемых денежных воров били кнутом, а с 1637 года возобновили старые обычаи заливать горло растопленным оловом, хотя по царской воле эта казнь иногда заменялась ссылкой на казенные работы. Пьянство, покровительствуемое правительством, как источник доходов, способствовало шатанию с места на место, умножению преступлений и вредно действовало на народное хозяйство. Как только случалась засуха, так народ, пропивавший все, что у него оставалось за ежедневными потребностями, не думавший заранее подготовить себе запасы, терпел голод. Такое бедствие вместе со скотским падежом постигла Россию в 1643 году, и правительство предпринимало только одну меру – всеобщее молебствие о дожде. Злоупотребления со стороны воевод продолжались по-прежнему, а жалобы на них со стороны народа были часто небезопасны и навлекали на народ новые бедствия. «Поступит на воеводу к царю челобитное, пошлется по этой челобитной следователь». Он запутает жителей в дело. Начнутся провежи, сажания в тюрьмы и всякого рода притеснения. Так было в Чердыне в 1639 году по поводу челобитной на воеводу Христофора Рыльского. Строже всяких злоупотреблений по управлению, верховная власть наказывала малейший, хотя бы непреднамеренный, недостаток уважения к царской особе. В 1641 году кузнецкий подьячий в отписке от имени воеводы о посылке мехов сделал какую-то незначительную описку в царском титуле. Подьячего за это велено было высечь батагами, заключить на неделю в тюрьму и отставить от службы, а сам воевода за недосмотр получил строгий выговор. видах защиты государства правительство старалось удержать служилых людей в своем звании, чтобы всегда иметь готовую силу. С этой целью в 1640 году запрещено вступать в холопы не только дворянам и детям боярским, находившимся на службе, но и родственникам их, еще не верстанным на службу, и таким образом этому сословию пресечен был путь терять свои права по рождению и поступать в рабское состояние. Убегая от тяжести военной службы, служилые люди женились на крепостных женщинах, но теперь таких велено было возвращать в служилое сословие и давать им поместье. Так уничтожился древнейший русский обычай, по которому женившийся на рабе сам становился рабом. Опасность набегов татар вызывала необходимость постройки новых городов на юге России и укрепления старых. Деятельность этого рода заметно усиливается с 1635 года. В этом году был построен Тамбов или Танбов. По царскому приказанию велено было набрать служилых людей на житье в этот город из Москвы, а также из некоторых южных городов. Самые деятельные меры к обороне юга происходили в 1637-38 годах. В предшествовавшие годы татары делали несколько набегов, с одной стороны на Ряжские, Рязанские и Шацкие, а с другой на Ливенские, Елецкие, Чернские, Новосильские и Мценские места. Перебили многих людей, жгли селения и подгородные слободы, погнали множество пленных обоего пола и всякого возраста. От этого край терял население. Служилые не имели средств к пропитанию себя и лошадей. Бедствие это вызвало потребность постройки городов. Для этой цели еще в 1636 году построен город Козлов. Велено копать земляной вал от этого города, а на валу ставить земляные городки с так называемыми подлазами, земляными потаенными ходами. Два городка были поставлены на реке Сосне. В 1637 году поставлены были Верхний и Нижний Ломов. Всего более обращено было внимание на устройство городков и острогов в западной части украинных земель по рекам Сосне, Осколу, по соседству с Белгородом и Курском. Там пролегало три пути в Крым. Один восточный через нынешнюю Воронежскую губернию, называемый Калмиусским шляхом или Калмиусскую сакмою. Другой западный, называемый Изюмскую сакмою. Третий, так называемый Муравский шлях, лежал еще западнее, через реку Ворсклу. Положили устроить на этих путях жилые города и так называемые стоялые острожки, то есть такие, где не было постоянных жителей, а куда отправлялись по очереди на временное пребывание служилые люди. Наибольшее внимание обращено было на реку Сосну. От новопостроенных городков копали валы, укрепляли их в разных местах стоялыми острожками, а на реках, где были броды и перелазы, и где обыкновенно переходили набегавшие на Русь татары, поделали засеки, вбивали сваи и дубовый так называемый чистик для порчи лошадиных ног. На издержки для устройства этих городов правительство назначило особый побор со всех тяглых, дворцовых, вотчинных и поместных земель по 10 алтын с чети пашенной земли, а с некоторых по 20 алтын, исключая тех городов, которые числились в Казанском приказе и приказе Большого дворца. Начали поправлять и восстанавливать прежде существовавшие украинные города, копать рвы, делать лесные засеки. Для этого учредили особых, так называемых, засечных голов и приказчиков, заправлявших работами. На работу посылали ратных людей, а также и сошных, собранных из сел и деревень, с трех дворов по человеку с ближних, а с пяти дворов по человеку с дальних. Донцы убили ехавшего в Москву турецкого посланника Кантакузина, а 18 июня 1637 года взяли у турок Азов, они известили об этом царя и объявили, что начали войну для освобождения множества христианских пленных. Царь сделал выговор, однако не велел отдавать Азова и приказал казакам охранять границу от татарских набегов, которые должны были последовать за казацким нападением. Как ожидали, так и случилось. Крымский царевич Сафа Гирей сделал набег в украинные места. Он известил царя, что это мщение за взятие Азова казаками и угрожал новым нашествием весною. Тогда, в видах защиты Отечества, царь созвал собор всех чинов людей, и этот собор приговорил взять даточных людей с монастырских имений с 10 дворов по человеку, а с вотчин и поместий с 20 дворов по человеку. На следующий год с церковных имений поставка даточных людей была заменена деньгами. Набеги повторялись. Однако татары встречали отпор и сами попадались в плен. Царь приказывал содержать пленных по монастырям в оковах и гонять на работы. Но все-таки русских попадалось гораздо больше в плен татарам. Их содержали в Крыму, в муках и тесноте, и угрожали распродать в разные земли. Так что в начале 1641 года царь назначил особый сбор пожертвований по всему государству на выкуп русских пленных. Азов оставался за казаками. В июне того же года явились турки на кораблях со множеством стенобитных пушек. С ними были татарские полчища и сам крымский хан. Ни пушечные выстрелы, ни подземные подкопы, ни копание рвов с целью засыпать осажденных землею не помогли туркам. Они думали взять город изменою и пускали в Азов записки с предложением больших денег за измену. И это не удалось. Казаки сидели в осаде с 7 июня по 26 сентября. Турки почти разрушили Азов своими выстрелами, но с казаками не могли ничего поделать и удалились. Царь послал донскому атаману Осипу Петрову и всему войску похвальную грамоту. Теперь предстоял важный вопрос. Донцы просили государя принять под свою власть Азов, но принять его значило отважиться на войну с турками и татарами. В случае успеха выгоды от этой войны были бы очень велики. Можно было бы оградить южные области государства от татарских набегов. Можно было бы и возобновить предприятие овладеть Крымом, некогда начатое при Грозном по внушению Вишневецкого и недоведенное до конца. В январе 1642 года был опять созван собор. Члены его были выбраны из лучших, средних и молодших людей всех чинов, добрых и умных, с кем о том деле говорить можно. Выбор сделан был неравно. Из больших статей от 20 до 7 человек, а из немногих людей от 5 до 2. Собор собрался в столовой избе. Думный дьяк Лихачев изложил дело об Азове, известил, что идет в Москву посол турецкий, и нужно дать ему ответ. Наконец, задал собору такие вопросы: воевать ли с султаном или мириться и отдать Азов? Если воевать, то война протянется не один год. Нужны будут деньги и люди не один год. Где их взять? Эти вопросы были записаны и розданы выборным людям, и они должны были отвечать письменно. Духовные отвечали, что ратное дело подлежит рассмотрению царя, бояр и думных людей. Их же дело – Бога молить, а помогать будут по мере сил, если настанет война. Стольники отвечали, что государь волен разрывать мир или не разрывать с турками. Но их мысль, чтобы государь велел донцам быть в Азове и дать им в прибавку ратных людей из охочих и вольных людей, а запасы и деньги следует взять там, где царь укажет. Московские дворяне отвечали то же, что и стольники, и советовали только взять охочих людей из украинных городов, так как последним этого рода служба за обычай. Никита Беклемишев и Тимофей Желябужский подали особое, обстоятельно изложенное мнение.